Элемент третий. Пробы и ошибки. Вайнат Хосла, один из основателей Sun Microsystems, как-то сказал: «Эксперимент — это самое главное. Я надеюсь добиться успеха только в 10-20% случаев. Я испытываю массу разных вещей, и по чистой случайности некоторые из них работают». Надеемся, мы смогли вас убедить в том, что необходимо оставаться восприимчивым к идеям, что одинаково важно и ориентироваться на рыночный спрос и самим его формировать, предлагая новые продукты, что нужно научиться смотреть на мир глазами ваших потребителей. Тем не менее, у вас наверняка остался еще один мучительный вопрос. Как же понять, хороша ли новая идея? Как, прежде чем начать действовать, минимизировать риск и определить, годна ли идея для реализации? Лучший способ узнать, хороша ли новая идея, просто экспериментировать, рисковать, пробовать. Разумеется, будут и ошибки, неудачи, но это неотъемлемая часть процесса. Инновации требуют проб и ошибок. Одного без другого не бывает. Томас Эдисон предпринял 9000 неудачных попыток, прежде чем создал электрическую лампочку. Один из его сотрудников спросил: «Зачем вы тратите время на эту затею? Вы же потерпели неудачу уже 9000 раз». «Ничего подобного. Не было никаких неудач», — ответил Эдисон. «Я обнаружил 9000 вариантов, которые не работают». Подход Эдисона, основанный на экспериментах, ошибках и новых попытках, и составляет суть инноваций. Иногда успешные инновации появляются случайно. Например, Рибок совершенно случайно начала использовать мягкую сжатую кожу, благодаря чему в 80-х годах прошлого века резко вырос спрос на спортивную обувь этой компании, а успех стал результатом ошибки производства. В основе многих инноваций лежит простой эксперимент — попытка реализовать новую идею, чтобы просто посмотреть, что получится. Идея использовать микроволновую технику для приготовления пищи тоже возникла из простого эксперимента. Левант, инженер, работавший над микроволновой технологией, купил попкорн и положил его перед микроволновой трубкой. Попкорн начал буквально скакать на месте. Не нужен был ни совет директоров, ни еще какие-то там формальности, только Левант и попкорн. Один из наших самых любимых примеров инновации путем эксперимента связан с небольшой компанией Powerfood из Калифорнии. Powerfood разработала принципиально новые энергетические батончики, которые спортсмены могли бы есть непосредственно перед тренировками, чтобы поднять уровень энергии, не нагружая желудок. Многие годы спортсмены были вынуждены придерживаться строгого правила – никакой еды как минимум за 3 часа до тренировки. Энергетический батончик Power Bar оказался отличным решением проблемы и изменил жизнь тысяч спортсменов во всем мире. Идея его создания возникла у Брайана Максвелла, участника олимпийского марафона, который часто испытывал резкое снижение уровня энергии во время забега. То есть создатель продукта сам был в положении потребителя и решал, по сути, собственную проблему. Максвелл основал собственную компанию, потому что крупные корпорации, которым он предлагал свою идею, отвечали: «Такой батончик сделать невозможно, да и рынок для такой продукции слишком мал. Нам это неинтересно». Продукт сформировался окончательно в результате многочисленных экспериментов. Вот что рассказывает Брайан. «Мы с Дженнифер и Биллом работали на кухне. Везде были какие-то белые порошки и бутылочки с коричневой жидкостью. Посреди стола стояли весы. Любой, случайно заглянувший сюда, подумал бы, что мы создаем подпольную наркоимперию. Везде, где только можно, лежали противни и алюминиевые формы для выпечки, пронумерованные и накрытые вощеной бумагой. На каждом противне и в каждой форме были следы теста странного цвета и липкие пятна. Всем, кто заходил к нам, приходилось пробовать как минимум 4-5 вариантов будущего батончика и записывать свои отзывы. Те, кто регулярно занимался спортом, уносили с собой образцы, которые нужно было съесть перед следующей тренировкой. Размышляя о том, как сделать вашу компанию инновационной, вспомните о Максвелле и его партнерах, проводивших эксперименты на кухне, о Леванте, взрывавшем попкорн микроволнами, об Эдисоне и его 9000 лампочек. Мы сами в процессе преподавания обнаружили, что самые удачные мысли приходят к нам во время занятий в аудитории. Мы постоянно пробуем новое. Одни идеи оказываются удачными, и тогда рождаются новые разделы курса, другие проваливаются, и мы тут же отказываемся от дальнейших попыток. Мы создали немало нового, потому что готовы постоянно экспериментировать. Вы тоже должны стремиться пробовать новое, даже если это предполагает периодические неудачи. Просто сделайте это. Мы обнаружили, что незамысловатая фраза «просто сделайте это» очень помогает сохранять творческий настрой. И мы стараемся распространить это открытие среди предпринимателей. В одной компании мы получили целую пачку наклеек, стикеров и брелоков со словами «просто сделайте это» и раздали их всем в офисе. Людям необходимо время от времени напоминать, что нужно просто делать что-то, действовать, не тратя время на десятки согласований. Не тратьте слишком много сил без необходимости. Для успеха эксперимента важно иметь возможность в случае необходимости быстро прекратить работы. Продолжая работать над теми идеями, которые обещают принести результат, нужно легко и без сожаления отказываться от бесперспективных. Не привлекайте в проект слишком большие ресурсы. Если проект быстро разрастется, его труднее будет прекратить в ситуации, когда правильнее остановить начатые эксперименты и заняться чем-то новым. Например, Novellus Systems, небольшой производитель полупроводникового оборудования, постоянно обгоняет конкурентов, используя философию «чем меньше, тем больше». На ранних стадиях с новыми идеями работают 3-4 ведущих инженера компании, а новые люди привлекаются к участию в проекте только когда становится ясно, что новинку ожидает успех. Значение неудач. Как долго нужно продолжать экспериментировать? Стоит ли каждую идею превращать в продукт? Экспериментировать в лаборатории можно и нужно. Но нужно ли выводить каждый экспериментальный продукт на рынок? Ведь в случае неудачи это влечет за собой серьезные издержки. Вопрос непростой. Если вы решите никогда не предлагать потребителям продукт, в котором не уверены на 100%, вы никогда не выведете на рынок ничего инновационного. И вас обгонят те, кто готов на такой риск. С другой стороны, неудачи стоят денег и времени, подрывают доверие к компании, наносят удар по его престижу. Вот два основных решения дилеммы. Во-первых, можно найти способ провести тестирование рынка, прежде чем выпускать на него продукт. Начните с продаж в одном регионе и посмотрите, какой будет реакция. Или протестируйте новый продукт на отдельной группе покупателей и проанализируйте их реакцию. Суть в том, чтобы обеспечить компании возможность продолжить эксперименты, внося необходимые исправления. Во-вторых, по-настоящему инновационные компании не боятся неудач. Они готовы экспериментировать, понимая, что риск неизбежен, и учиться на собственных ошибках. Например, два продукта Apple Computers, Apple III и Lyza, оказались неудачными. Однако все, чему компания научилась на этих ошибках, было учтено при разработке следующего, невероятно успешного компьютера Macintosh. Генри Форд представил на рынок немало моделей автомобиля, включая и провальную модель B, прежде чем появилась успешная модель T. Из реакции рынка на каждый новый продукт, в том числе и на неудачный, Форд делал выводы, которые учел в созданной модели T. Моторола создала целую череду неудачных продуктов. Радио 55-й модели в 1933 году, первое автомобильное радио, управляемое одной кнопкой в 1937 году, бензиновый обогреватель в 1947 году и первый цветной телевизор в 1953 году. Что ж, скажете вы, это все крупные компании, они могут позволить себе ошибаться. А что же делать небольшим компаниям? Но обратите внимание, что в каждом из упомянутых выше случаев неудачные продукты появлялись в начальном периоде развития компании, когда она была гораздо менее устойчивой, чем сейчас. Эти компании смогли стать великими по ряду причин, в том числе и потому, что пережили провалы в самом начале пути. Компания должна иметь в своем портфеле несколько продуктов, находящихся на разных стадиях развития, выводить продукт на рынок, быстро оценивать его недостатки и продолжать его совершенствование в соответствии с реакцией рынка. Такой подход применим и к услугам. Японцы, которые не всегда успешны в создании революционных продуктов, в совершенстве овладели процессом усовершенствования и доведения продукта до идеала. Благодаря этому они и стали лидерами в некоторых отраслях, например, машиностроении. Ошибки полезные и вредные. Нужно ли оставаться терпимым к любым ошибкам? Все ли ошибки полезны? Полезные ошибки связаны с искренним стремлением попробовать что-то новое, с попыткой реализовать новые идеи. Вредные ошибки — те, когда идея оказывается провальной из-за лени, невнимательности и разгильдяйства. Выпуск неудачного продукта на рынок — это одно, а плохая работа по выводу продукта на рынок — это совсем другое. Самые страшные ошибки — те, которые повторяются снова и снова. Ценен урок, который вы извлекли из ошибки, а не сама ошибка. Компания Popcorn. Инновационная компания кажется нам похожей на попкорн. Представьте, что ваша компания — это машинка для попкорна, а зерна кукурузы — это интересные идеи. В инновационной компании новые идеи оказываются в стимулирующей среде и, как зерна кукурузы в машинке, взрываются бесчисленными экспериментами. Во время визита на фабрику компании «Патагония», где располагаются дизайнерские, производственные, исследовательские, маркетинговые и финансовые службы, мы словно оказались внутри работающей машины, производящей попкорн. Уровень активности был невероятным. Люди постоянно куда-то двигались, что-то обсуждали, рисовали, писали, встречались и принимали решения. Не было ни следа послеобеденной сонливости, не было никаких скучных собраний. Мы не увидели сотрудников компании, сидящих без дела в ожидании чьей-нибудь подписи. Нигде не было видно часов, и уж тем более людей, обращающих внимание на время работы. В 5 вечера люди были так же активны, как и в 8 утра. Сотрудники разговаривали примерно так: «Давайте сделаем это побыстрее, а то мне хочется вернуться к проекту, над которым я работаю». Один из способов стимулирования работы в стиле попкорн позволит сотрудникам тратить 10-15% времени на дополнительные проекты или разработку идей, которые интересуют их лично. В 3M, например, такое правило существует для инженеров и специалистов еще с тех времен, когда компания была небольшой. Другой способ — иметь внутренние финансовые ресурсы для развития новых идей, появляющихся у сотрудников. Каждый год откладывайте определенную сумму в качестве своего рода внутреннего венчурного фонда, за счет которого сотрудники могут разрабатывать собственные инновационные идеи. Пусть победит упорство. Энди Гроува, генерального директора корпорации Intel, спросили, как в его компании принимаются решения, какие из новых идей, предлагаемых инженерами, следует развивать. Гроув ответил: «Высказаться может каждый, у кого есть новая идея, но он должен найти достаточно веские аргументы в ее пользу. Нужно проявлять настойчивость». Фраза «нужно проявлять настойчивость» великолепна. Она прекрасно отражает суть дарвиновской или конкурентной среды свободного рынка, где никакая идея не отвергается сразу, но выживают лишь лучшие. Компания мыслителей и экспериментаторов. Чтобы ваша компания оставалась инновационной, в ней должны быть люди, готовые экспериментировать, придумывать, пробовать, то есть создавать эффект попкорна. Как же этого добиться? Мы предлагаем 3 возможных ответа, которые позже детально обсудим. Первое. Нанимайте творческих людей. Второе. Не стойте на их пути. Третье. Поощряйте их творческие начинания.